Осторожно, стараясь ступать бесшумно, в камеру вошел мужчина. В следующее мгновение Соня чуть не вскрикнула. Кого-кого, а этого Лосса она знает в лицо. Тайный, хотя, если учитывать, что супруг все об этом знал, совсем не тайный, любовник Лизаветы. Только что он здесь делает? Последний раз Соня видела его тоже в Серой башне, правда, в ее собственном королевстве. Как удивительно меняется жизнь, не так ли? Совсем недавно вы навещали меня в тюрьме, а теперь все наоборот. Мужчина улыбался, а Соня силилась понять по этой улыбке, чего ей ждать от старого знакомца. И судя по тому, как они расстались, ждать чего-то хорошего. Оптимизм на грани безумия. «Как вы здесь оказались?» — тихо спросила она. «Вы же были...» «О, вы настолько не в курсе новостей!» Голос визитера сочился ядом, а надежда на хороший исход визита таяла на глазах. «Ваш венценосный супруг, его высочество принц Люксен, изволили выслать меня из страны». Он говорил это таким тоном, словно его высочество принц Люксен отрубил ему голову, предварительно посадив ему на кол. «Не такая уж и страшная кара для контрабандиста. Никогда в жизни не увидеть Лизаветы». В глазах Лосса плескалось столько ненависти и боли, что Соня даже сделала шаг назад, чтобы ее не снесло этим потоком. «И во всем виноваты вы!» Соня вздохнула. «Вот это вообще не новость. Куда ни кинь, везде и всюду виновата она. Судя по всему, все другие виноватые в этом мире, обнаружив, что она явилась, дружно ушли в отпуск, уверенные. Вот это точно справится за всех. Вы пришли меня убить?» «Такие вещи следует выяснять сразу же. А то беседуешь с человеком, тайно ему доверяешь, овощами из горшочка кормишь, а потом раз — и ты уже в избушке посреди леса ждешь расплаты». «Убить?» Похоже, Лос был искренне удивлен. «Это еще зачем?» «И я помогу вам бежать и сам отправлюсь вместе с вами». Такой поворот событий казался Соне маловероятным. Может, паренек от тоски по Лиске окончательно сбрендил? «А это вам зачем?» — тихо, как у сумасшедшего, спросила она. «Вы стали недогадливы. Тюрьма не идет вам на пользу». «Ишь ты, недогадливость ему не нравится. Между прочим, ее способностям придумывать всякие штуки сам канцлер на медне комплименты делал. Так что пусть не начинает. Если вы вернетесь и турнир продолжится, Лизавета победит. И дальше уже не Люксен будет решать, кого отправлять в ссылку». Соня начала прислушиваться к тому, что он говорит. Это уже больше похоже на какой-то план, чем на бред свихнувшегося от любви неудачника. «А если я выиграю?» «Тьфу ты, черт! Да кто ее вечно за язык тянет?» «Тогда...» Он улыбнулся. «Вы, как женщина мудрая и справедливая, позволите остаться при дворе тому, кто, рискуя собственной головой, спас вас от смерти. И даже если вы проявите присущее женщинам коварство, ваш супруг, прослышав о моих подвигах, сам не применит меня наградить и осыпать разными почестями». «Звучит вполне разумно». «Да и выбора особого нет. Вряд ли за дверью камеры выстроились в очередь желающие помочь вражеской принцессе вернуться домой». «Мы будем стоять и обсуждать это, или уже начнем убегать?» — нетерпеливо проговорила Соня. «Полагаю, последнее», — с улыбкой ответствовал Лос. Побег прошел гладко. Так гладко, как будто Соня в нем вообще не участвовала. Лос, сделав морду веником, совершенно спокойно провел ее мимо всех охранников. Только один из них поинтересовался, куда это они двигают, И тот невозмутимо ответил, что заключенную пожелал видеть канцлер. При слове «канцлер» лицо у охранника сделалось каменным, и они спокойно прошли. Уселись в карету, перелетели стену замка и медленно потянулись сквозь темноту. «Мы точно домой?» — переспрашивала Соня каждые несколько минут. Слишком уж часто в последнее время она попадала не туда, куда планировала, а предавали ее даже друзья. Так чего же тогда можно ждать от врага? Долго ли, коротко ли, скорее долго, чем коротко, уже начинало светать, они прибыли во дворец. Несколько минут Соня не могла поверить, что они долетели, и долетели туда, куда нужно, но потом поверила. Раннее утро. В замке, должно быть, все спят. Интересно, спит ли принц? А может быть, он вообще где-то в лесу организовывает поисковую экспедицию? Соня вошла в замок, быстро сбежала по ступенькам и первым делом отправилась в комнату Люксена. Мужа на месте не оказалось. Точно где-нибудь в лесах. Зато она столкнулась с казначеем. «Ваше высочество, вы здесь, с вами все в порядке. А где его высочество? Он с вами?» «Нет, я только прибыла, и где он, не знаю». «Он отправился вас искать, конечно». «Ну точно, экспедиция». «Так она и думала». «Ладно, принца нет, но в замке есть еще кое-кто, кого ей срочно надо увидеть». Соня отправилась в свою комнату. Дымка сонно нежилась на подушке. Соня быстро отметила. Лоток чистый, в блюдечке еда, значит, диковинный зверь не голодал. «Дымочка, котечка моя!» Соня прижала пушистый комок к себе. Комок сонно щурился и вяло отбрыкивался. «Ух ты, какая большая выросла! Сколько же мы не виделись!» Не виделись они всего пару дней. И вряд ли дымка за это время действительно успела вырасти, но Соне казалось, что прошла целая вечность. Она только выбралась из ванной, наслаждалась ощущением свежести и радостно куталась в безразмерный пеньюар, когда дверь распахнулась. В комнату без стука влетела Анечка. «Ну ты даешь! Разве можно так пропадать? Тут уже который день неизвестно, что творится. Где ты была? Ну-ка рассказывай!» «Вообще-то я не сама пропала, мне помогли». «Кларина, об этом уже все знают, но мне нужны подробности». И Соня начала в деталях и в красках рассказывать, что с ней случилось за эти дни. Ее рассказ сопровождался ахами и охами. Ей самой уже казалось, что приключение вышло интересным и очень увлекательным. По крайней мере, о мире, в котором она живет, она узнала много такого, что вряд ли узнаешь, сидя за дворцовыми стенами и почесывая дымку за ушком. Нет, это не значит, что она хотела бы сделать похищение регулярными и, так сказать, набираться опыта. Но все-таки уже проще, когда понимаешь, чем живут подданные в лесах и чего можно ждать от канцлера дружественного государства. «Надо бы поужинать, а то соскучилась я по местной еде. У наших соседей все такое острое, такое перченое». Анечка поморщилась. «С тех пор, как Кларину определили в изолятор, с едой тут не очень. Впрочем, как и с уборкой. И вообще совсем. Она, конечно, со всех сторон не права, но дворец держала в порядке». Соня вздохнула. «Что да, то да». «Мне кажется...» — понизила голос Анечка. — Еще несколько дней такого бардака, и все потребуют вернуть ее обратно. Даже разрешат ей травить в год по принцессе, лишь бы только еда была по расписанию, а в комнатах царила чистота. Соня рассмеялась, и Анечка захохотала вместе с ней. А в следующую минуту дверь открылась. На пороге стоял Люксен, уставший, с кругами под глазами. Анечка тут же подскочила, забормотала что-то об очень важных делах, не терпящих отлагательств, и исчезла за дверью. А Соне на какое-то мгновение стало боязно. Что, если вместо того, чтобы обрадоваться возвращению блудной супруги, он рассердится? за то, что сняла кольцо, за то, что умудрилась влипнуть во все неприятности, которые только можно. И дело даже не в том, что она побаивается супружеского гнева, уж с этим-то как-нибудь разберется, а в том, что это может навсегда разрушить то большое и важное, что между ними каким-то непонятным образом выстроилось. Потому что кто угодно может считать ее виноватой в чем угодно, и она спокойно это переживет. Кто угодно, только не он. Алексен, как назло, медлил, стоял на пороге и смотрел на нее, хотя Анечка уже целую секунду назад вышла и захлопнула дверь. И непонятно было, что его взгляд означает.